Фуджин со вздохом облегчения подумал: наконец-то кто-то, с кем можно поговорить и кто рассуждает здраво. Хоть голос зверя и был неприятен слуху, Фуджин не обратил на это внимания, радуясь, что наконец-то может побеседовать с животным. Однако он не ослабил бдительности и ответил: «Я здесь, чтобы заключить контракт призыва». Зверь наблюдал за ним и сказал: «Понимаю, но зачем ты держишь барьер?» Фуджин вздохнул и ответил: «Я использовал технику призыва вслепую, чтобы найти подходящего призыва для себя. К сожалению, у меня был очень неудачный опыт». Зверь был удивлен, услышав причину. Внезапно он громко рассмеялся от забавы. Звук его смеха эхом разнесся по горам оглушительным ревом, словно тысячи громов обрушились на землю одновременно. Пот выступил на лбу Фуджина, когда его барьер задрожал. Он выругался про себя: «Черт, без барьера я бы оглох». Его волнение по поводу возможного заключения контракта призыва со столь могучим зверем улеглось, сменившись беспокойством за собственную жизнь. После смеха зверь поднялся. Фуджин с благоговением наблюдал, как он видел его величественное тело. Это был зверь-исполин, поражающий своей высотой, почти 20 метров. Мышцы бугрились под покровом густой, свалявшейся шерсти, которая топорщилась на ветру. Его острые, могучие когти были размером с длинные мечи, способные с легкостью разрывать плоть и кости. Но по-настоящему ужасающими были челюсти зверя, зияющие, открывая пасть с зубами, каждый из которых был больше всего тела Фуджина. Каждый зуб был острым, как бритва, и изогнутым, словно коса из слоновой кости. Земля дрогнула под его массивными лапами, когда он встал. Это был хищник, не похожий ни на кого другого, истинный венец творения природы. Фуджин снова сглотнул, узнав зверя. «Это же саблезуб!» Зверь сказал: «Опусти свой барьер и представься, малыш. Не волнуйся, я тебя не съем. Ты даже не поместишься в промежутке между моими зубами». Он издал гогот. Фуджин согласился с его анализом. Хотя его барьер был силен, он сомневался, что тот выдержит атаку исполина перед ним. Он деактивировал барьер и перестал поддерживать ручную печать и отводить чакру для экстренного отступления. Однако он все еще был начеку и готов немедленно активировать барьер, хотя и сомневался в его надежности. Он сказал: «Я Сузуки Фуджин из Канахагакури». Саблезуб наблюдал за Фуджином и сказал: «Хорошее имя, оно тебе идет. Я Рю, сын Тацу. Твое сильнейшее сродство – манипуляция стихией ветра, верно?» Фуджин был удивлен. Он задумался, как он это почувствовал. «Это просто мое имя или у него есть способность ощущать стихийное сродство чакры?» Он кивнул и сказал: «Да, это мое сильнейшее сродство». Рю сказал: «Хорошо, обладать сильным сродством к ветру – одно из необходимых условий для заключения контракта с нами». Фуджин подумал: «Повезло мне, а то мои другие стихии сейчас сильно отстают». Рю добавил: «Конечно, это не единственный критерий. Забирайся ко мне на голову, я отнесу тебя к нашей мудрецу. Она определит, сможешь ли ты заключить контракт или нет». Внимание Фуджина немедленно привлекло слово «мудрец». Он с волнением подумал: «Отлично, они должны уметь использовать синдзюцу». Он кивнул и использовал технику мгновенного тела ветра, чтобы появиться на голове у Рю. Рю сказал: «Держись крепче». Фуджин крепко схватился за его шерсть, ожидая, что Рю побежит на высокой скорости. Однако Рю не двинулся. Фуджин услышал какой-то шум позади себя и повернул голову, чтобы проверить. Увиденное заставило его широко раскрыть глаза и отвиснуть челюсть. Шерсть Рю зашевелилась, и на его спине появились две гигантские пары крыльев. Крылья полностью расправились, демонстрируя огромный размах, который с легкостью в четверо превышал его рост. Рю взмахнул крыльями, и исполинское создание оторвалось от земли. Фуджин сглотнул слюну, подумав, с каких это пор у саблезубов появились крылья. Когда Рю поднялся в небо, Фуджин почувствовал благоговение и удивление, глядя на потрясающий пейзаж перед собой. Горы простирались, насколько хватало глаз, их вершины пронзали облака. Внизу раскинулся огромный лес с ручьями и реками, извивающимися по нему, словно вены. Впервые Фуджин отпустил свои тревоги и расслабился. Видя, насколько силен Рю, он знал, что тому не нужно прибегать к хитростям, чтобы напасть на Фуджина. Детское любопытство проснулось в глазах Фуджина, когда он впитывал в себя захватывающий дух вид, чувствуя себя невероятно счастливым и умиротворенным. Хотя Фуджин и летал на самолетах в своей прошлой жизни, это ощущение было совершенно иным. На самом деле, его даже нельзя было сравнивать. Крылья рубились ритмично, посылая легкий ветерок сквозь волосы Фуджина и наполняя его легкие свежим воздухом. Когда Рю поднялся выше, Фуджин смог увидеть заснеженные вершины самых высоких пиков вдалеке, их вершины были окутаны тонкими облаками, которые светились розовым и оранжевым в лучах заходящего солнца. Небо над ними было буйством красок, от глубоких пурпурных и синих оттенков горизонта до золотистых тонов облаков, лениво плывущих над головой. Это была сцена такого величия и красоты, что Фуджин почувствовал себя смиренным и благодарным за возможность быть живым, чтобы стать свидетелем этого. Когда Рю скользил по небу, Фуджин ощутил полное расслабление и спокойствие. Фуджин наслаждался безмятежностью момента и погрузился в размышления о своей жизни. Он вспомнил свои недавние проблемы, прежде чем начать размышлять о всем своем пути в этом величественном мире. Он вспомнил разработанные им схемы, людей, которых он убил, пережитые забавы и вложенный труд. Вскоре он начал думать о своей прошлой жизни. С обретенной ясностью и безмятежностью Фуджин не мог не понять: «В своей прошлой жизни я всегда мечтал о сверхспособностях. Я мечтал отправиться в эпические приключения. Теперь, когда у меня есть суперсилы, о которых я мог только мечтать в прошлой жизни, и целый новый мир для исследования, почему я так напряжен?» Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он закрыл глаза. Воспоминания о прошлом и тревоги о будущем исчезли, сменившись чувством удовлетворенности и радости. Он ощутил глубокую связь со всем вокруг, словно сливаясь с миром природы. Фуджин вошел в особое состояние. Его разум был настолько спокоен и устойчив, что в этом состоянии он мог ощущать энергию мира вокруг себя. Он потерял всякое ощущение времени, наслаждаясь комфортом этой энергии. Рю, который наслаждался тем, как хвастается перед Фуджином, внезапно полностью сосредоточился на нем. Выражение удивления появилось на его огромной морде, когда он подумал: «Что за чертовщина?» Рю почувствовал, что Фуджин вошел в особое состояние. Он проанализировал: «Какой сюрприз! Я чувствовал, что у него очень сильное сродство к ветру. Вот почему я решил привести его в наши священные земли. Это путешествие должно было продемонстрировать мою мощь и немного расслабить его от его возбужденного состояния. Но я и представить не мог, что он сможет так легко соединиться с природой. Похоже, у нас появится новый призыватель спустя 125 лет. Рю не хотел беспокоить Фуджина и выводить его из особого состояния. Он поддерживал постоянную скорость, направляясь к самой высокой горе. Двигаясь, он с облегчением и волнением подумал: «Прабабушка, похоже, способность нашего прайда наконец-то сможет снова развиться спустя 500 лет». Он унял свое волнение. Хотя пройдет много времени, прежде чем он сможет освоить этот навык, его запасы чакры слишком малы. Даже качество его чакры оставляет желать лучшего. Нам сначала нужно улучшить ее, и только тогда у него появится хоть какая-то надежда на его изучение. Пока Рю продолжал свой полет, он поднялся над облаками. Перед ним была горная вершина. Фуджин наконец открыл глаза. Он увидел заснеженную вершину и был поражен ее красотой. Рю заметил, что Фуджин проснулся, и сказал: «Добро пожаловать на гору Мутики. Пэа, фух, думаю, я исчерпал свой словарный запас в этой главе, лол. Эта глава, вероятно, заняла больше всего времени на написание, так как я хотел передать захватывающие дух пейзажи горного дома саблезубов и сделать их максимально захватывающими. В любом случае, надеюсь, вам понравилось, и, пожалуйста, дайте мне знать ваши мысли и отзывы о вышеописанных пейзажах. Пэа». Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней мощи. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней мощи. Пэа. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо King Toddy, Хеласт Гуардин, Мохаммед и Чриз за поддержку на Patreon. 224. Глава 221. Гахё Мурасаки. Пэа. Бонусная глава. На прошлой неделе мы набрали 2911 камней силы. Продолжайте в том же духе, ребята. Возможно, на этой неделе мы достигнем 3000. Фудзин внимательно изучал гору Мутыки. Он чувствовал, что чакра вокруг горы отличалась от той, что была в Канахе и других деревнях. «Ну, как ты себя чувствуешь?» – спросил Рю. «Я чувствую себя превосходно. Никогда не чувствовал себя лучше», – ответил Фудзин. «Конечно», – сказал Рю. «То, что ты только что пережил, было особым состоянием. А чакра, которую ты ощущаешь, это природная чакра. Полагаю, вы, люди, также называете ее синдзюцу. Фудзин был удивлен. Это была природная чакра, подумал он. Он погрузился в размышления, осознав, неудивительно, что мне было так комфортно, а настроение было таким безмятежным. Рю заметил, что Фудзин задумался, и сказал, ты только ощутил природную чакру, но не поглотил ее. В будущем не пытайся поглощать природную чакру или даже просто ощущать ее самостоятельно. Это может быть очень опасно, особенно потому, что ты еще не готов с ней справляться. Фудзин кивнул. Он знал, насколько опасна природная чакра. Спасибо за предупреждение, ответил он. Я не буду пытаться без наставления. Фудзин хотел задать несколько вопросов, но что-то привлекло его внимание. Он посмотрел вперед и увидел 4 саблезубых, летающих в небе и играющих. Однако по сравнению с Рю они были намного меньше, их высота составляла 3-4 метра. Они заметили Рю и быстро полетели к нему. Однако их внимание вскоре переключилось на Фудзина, так как они впервые видели человека. Фудзин тоже наблюдал за ними. Они собирались приземлиться на Рю, когда он сказал, «Бегите, ребятки, я занят». 4 саблезубых немедленно улетели. «Не обращай на них внимания», — сказал Рю, «ты первый человек, которого они увидели. Так что ожидай много любопытных взглядов, если тебе удастся подписать контракт». Фудзин усмехнулся. «Хорошо». Рю взлетел на самую вершину пика. Однако вместо остроконечной вершины там был неглубокий кратер, окруженный скалами. Он выглядел довольно похоже на жерло вулкана, за исключением того, что кратер был не очень глубоким, и вместо лавы он был покрыт снегом. Рю приземлился в кратере перед другим саблезубым. Этот был не таким большим, как Рю, но все же составлял около 3/4 его размера, и он выглядел немного старше. Саблезубый заметил Фудзина и спросил нежным голосом, «Какого гостя ты привел сюда, Рю?» Фудзин был удивлен ее голосом. В отличие от Рю, он был гораздо более мягким и приятным для слуха. «Это Фудзин», — сказал Рю. «Он пришел сюда, чтобы подписать контракт призыва. Фудзин, спускайся и представься». Фудзин кивнул и спрыгнул с его головы. Он приземлился между двумя саблезубами. Он слегка поклонился и уважительно сказал, «Я Судзуки Фудзин из Канахагакури. Я использовал дзюцу призыва, чтобы найти призывного зверя, и появился перед Рю». Саблезубый внимательно осмотрел Фудзина. «Фудзин, она, лидер нашего прайда», — сказал Рю, «и мудрец горы Мутыки, и всех крылатых саблезубых». Фудзин уже ожидал этого. Мудрец посмотрела в глаза Рю, прежде чем перевести взгляд на Фудзина, и сказала, «Рю свойственно драматизировать. Я Гахё Мурасаки. Все в этом прайде — мои потомки». Фудзин запомнил ее имя. Она продолжила, «Рю сообщил тебе об условиях подписания контракта призыва с нами. Он сообщил мне о необходимости сильной предрасположенности к стихии ветра», — ответил Фудзин. «Но я не знаю о других критериях». «Хорошо», — сказала Мурасаки. «Прежде чем я расскажу тебе о критериях, у тебя есть какие-либо вопросы, на которые ты хочешь получить ответы?» «Да, довольно много», — ответил Фудзин. «Можно задать их все?» «Конечно, спрашивай», — сказала Мурасаки. «Когда я использовал дзюцу призыва, почему я оказался так далеко от горы Мутыки?» — спросил Фудзин. «Дзюцу призыва, которое используете вы, люди, предназначена не для поиска группы призывных зверей, а для конкретного призывного зверя», — ответила Мурасаки. «В твоем случае это был Рю, поэтому ты и появился перед ним, а не перед горой. Поскольку большинство призывных зверей живут на своих священных землях, я полагаю, у тебя есть заблуждение, что ты появляешься на священных землях». Эта информация удивила Фудзина. Он проанализировал. «Я никогда не думал об этом так, но, полагаю, в этом есть смысл. Хотя я не очень хорошо помню, но, кажется, Джирая упал прямо перед Гамабунтой, который стал его основным призывным зверем». Фудзин посмотрел на Мурасаки и задал самый важный вопрос. «Можете ли вы обучить меня синдзюцу?» Мурасаки не ответила и вместо этого минуту смотрела на Фудзина. Наконец она сказала, «На этот вопрос ответить несколько сложно». Фудзин нахмурился и спросил, «Что вы имеете в виду?» «Мы действительно способны использовать и подчинять себе энергию природы», — ответила Мурасаки. «Однако эта техника предназначена только для нас, крылатых саблезубых. Человек не может ей обучиться». Фудзин подумал, даже режим мудреца жаб был техникой для жаб, но люди все равно могли ей обучиться. Почему их методу нельзя научиться? Мурасаки прервала мысли Фудзина, сказав: «Это один из критериев для принятия призывателя. Мы принимаем только тех призывателей, которые, по нашему мнению, могут освоить синдзюцу. Хотя ты не сможешь использовать нашу технику, мы будем использовать ее в качестве ориентира, чтобы помочь тебе освоить синдзюцу». Фудзин был в замешательстве. Он не мог не спросить: «Почему? Ваше человеческое тело не сможет справиться с нашими методами», — ответила Мурасаки. «Нет, не это», — сказал Фудзин. «Почему вы прикладываете столько усилий, чтобы призыватель обучился синдзюцу?» Мурасаки молчала несколько секунд, прежде чем сказать: «Я не могу назвать тебе причину, но это стало нашей традицией. Однако я не могу дать тебе никаких гарантий в обучении синдзюцу. В конце концов, за последние 500 лет мы обучили многих людей. К сожалению, никому не удалось освоить синдзюцу». Услышав это, Фудзин замолчал и погрузился в размышления. Он был очень конфликтен. Он вздохнул про себя: «Какой беспорядок. Похоже, освоить синдзюцу здесь будет очень трудно». Мурасаки и Рю заметили, что Фудзин задумался, и не стали его беспокоить. Фудзин проанализировал и пришел к выводу: «Полагаю, это не так уж и плохо. Кроме жаб, обучавших синдзюцу Джираю, Минато и Наруто, я не уверен, что какие-либо другие призывные звери обучают синдзюцу. Хотя Кабуто и овладел им, я не совсем помню, как он убедил змей обучить его. А режим мудреца Хаширамы вообще не имел объяснения. Так что, если эти ребята всерьез настроены обучить меня синдзюцу, это, вероятно, будет моим лучшим шансом. Конечно, их помощь определенно не безусловна и не бескорыстна. Я уверен, что у них есть свои цели, чтобы обучать своих призывателей использовать синдзюцу. Кроме того, использовать дзюцу призыва вслепую слишком рискованно. Мне пришлось бы подписать контракт, даже если бы они не владели синдзюцу». «Хорошо, я буду под вашей опекой», — сказал Фудзин. «Однако у меня есть еще один вопрос. Могу ли я подписывать другие контракты призыва?» На этот раз Фудзин услышал резкий голос Рю из-за спины, и тот звучал обиженно: «Малыш, зачем тебе подписывать другие контракты, если у тебя есть мы?» Фудзин оглянулся и спокойно сказал: «Когда я узнал о дзюцу призыва, я планировал подписать как минимум 3 контракта призыва. Один для боя на суше, один для боя в воздухе и один для разведки и шпионажа. Но, поскольку вы умеете летать, мне не нужно искать другого призывного зверя для полетов. Конечно, это были лишь детские планы, которые я строил, когда был ребенком. Если у вас есть условия о неподписании других контрактов, то я не буду». Рю успокоился, услышав ответ Фудзина. Он ответил бесстрастным тоном: «Ты все еще просто ребенок». Его ответ заставил Фудзина почувствовать себя неловко. Мурасаки ответила: «Мне все равно, подпишешь ли ты другие контракты призыва. Но ты не можешь подписать контракт с группой, которая может использовать природную чакру. Даже если бы ты попытался подписать такой, они не согласятся, если ты уже подписал контракт призыва с нами. Также, хотя твой план и кажется хорошим, не пытайся осуществить его, пока твоя сила значительно не возрастет. С твоей нынешней силой многие призывные звери могут убить тебя с легкостью. Так что это будет бессмысленно и рискованно». Фудзин кивнул. Ему не нужно было снова говорить, насколько это рискованно, так как его воспоминания были еще очень свежи. Мурасаки продолжила: «Вместо того, чтобы пытаться заключить другой контракт призыва, я бы порекомендовала выращивать диких животных и подписывать с ними контракты. Таким образом, ты не будешь ничем ограничен и сможешь воспитать их так, как тебе нужно». Идея заинтриговала Фудзина. Он подумал: «Я никогда не думал о таком варианте. Но, честно говоря, выращивание животных потребует много сил, особенно когда я на миссиях. Однако у меня много свободного места вокруг дома, и у меня есть куча денег, которым я не нахожу применения. Нужно посмотреть, смогу ли я нанять кого-нибудь для этой работы». Фудзин посмотрел на Мурасаки и сказал: «Это все вопросы, которые у меня были, госпожа Мурасаки». Рю неловко наблюдал за Фудзином, когда тот назвал ее госпожой. Он подумал: «Этой госпоже более 800 лет. Интересно, когда ее в последний раз кто-то называл госпожой?» «Можешь называть меня бабулей», — сказала Мурасаки. «Что касается твоих критериев для подписания контракта, их всего 2. Она посмотрела на Рю и сказала: «Тот, перед кем ты появляешься, должен согласиться принять тебя в качестве призывателя». Она снова посмотрела на Фудзина и сказала: «И ты должен проявить талант, чтобы в будущем суметь освоить синдзюцу». Фудзин подумал: «Так и думал. они что-то получат от обучения меня синдзюцу. Я согласен, сказал Рю, и Фу Цзин также прошел второй критерий. Фу Цзин удивленно посмотрел на Рю. Полет к этому месту был проверкой того, насколько ты можешь слиться с природой, сказал Рю. Моей целью было успокоить тебя и дать тебе ощутить мир и безмятежность, показывая тебе этот пейзаж. Поскольку тебе удалось ощутить чакру природы, ты прошел критерий. Фу Цзин лишился дара речи. Он подумал, сначала мне нужна была хорошая предрасположенность к стихии ветра, а затем мне нужно было ощутить природную чакру, что мне случайно удалось сделать. Полагаю, за неудачей всегда следует удача. Отлично, когда мы подпишем контракт, ответил Фу Цзин с улыбкой. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Саву, Камерона, Ситрета, Натанаит Хеберман за поддержку на Патреоне. 225. Глава 222. Потенциал и предел. 225. Глава 222. Потенциал и предел. Фу Цзин сразу же подписал контракт своей кровью. Рю унес его с вершины и полетел вниз по горе. Летя по воздуху, Фу Цзин спросил: «Рю, есть ли еще существа, подобные вам, кто может использовать синдзюцу, но не способен передавать его людям?» Рю ответил: «Конечно, таких немало. Число видов, способных использовать синдзюцу, исчисляется по меньшей мере парой десятков. И есть множество диких зверей, которые смогли освоить его самостоятельно. Некоторые из них очень дикие и опасные. Даже я не захотел бы сталкиваться с ними в одиночном бою». Фу Цзин был удивлен, узнав это. В конце концов, он не видел, чтобы какое-либо из подобных существ проявляло активность во время четвертой великой войны Шиноби. Но вскоре он осознал: теперь, когда я об этом думаю, ни один из призывов не предпринял никаких значительных действий в той войне. Жабы гораздо активнее участвовали в битве против Пейна, нежели против Абита и Мадары. Странно, учитывая, что во втором случае они подвергались большей опасности, чем в первом. Рю продолжил: насколько мне известно, только те места, которые вы, люди, считаете тремя священными, обладают техниками для передачи своих методов использования природной энергии людям. У других их либо нет, либо они не заинтересованы в их передаче. Перед ними появилась гигантская пещера. Рю вошел в нее и громко зарычал. Удивительно, но его рык никак не повлиял на Фу Цзина. Фу Цзин был впечатлен. Какой контроль над голосом. Фу Цзин слез с головы Рю. Рю посмотрел на него и серьезно сказал: хотя у нас нет строго определенных правил, есть несколько вещей, которым ты должен следовать. Фу Цзин кивнул. Рю сказал: во-первых, ни один из призываемых тобой крылатых саблезубов не должен погибнуть. Хотя мы отдадим все силы, чтобы помочь тебе, мы отменим призыв и вернемся, если столкнемся с крайней опасностью и посчитаем смерть неизбежной. Это особенно касается молодняка, которому еще нужно вырасти. После спасения мы используем технику обратного призыва, чтобы спасти тебя, если только ты прямо не попросишь нас этого не делать. Фу Цзин кивнул и сказал: это разумно, у меня нет с этим проблем. Главным приоритетом Фу Цзина всегда была его собственная безопасность. Поэтому он прекрасно понимал, когда у других были схожие приоритеты. Рю сказал: еще одно, хотя ты и можешь призывать меня, не пытайся это делать, пока твои запасы чакры не станут намного больше. Тебе понадобится как минимум в 5 раз больше чакры, чем у тебя сейчас, чтобы безопасно призвать меня. А пока, Рю посмотрел наружу пещеры. Фу Цзин проследил за его взглядом и увидел 3 крылатых саблезубов, летящих к ним. Они вошли в пещеру, когда Рю завершил свою фразу. А пока ты можешь призывать моих сыновей. Рю посмотрел на них и сказал: это Фу Цзин, он стал новым призывателем нашей стаи. Представьтесь, 3 крылатых саблезуба уставились на Фу Цзина. Хотя они были меньше Рю, сами по себе они были значительно крупнее Фу Цзина. Самый маленький из них был почти вдвое выше Фу Цзина, в то время как самый большой достигал половины размера Рю. Самый крупный сказал: я Кураганы, ты можешь призывать меня, когда участвуешь в напряженной битве. Он оглядел Фу Цзина и добавил: хотя я бы рекомендовал как минимум удвоить твою чакру, прежде чем пытаться призвать меня. Второй сказал: «Я Кайта, я люблю приключения и долгие полеты. Ты можешь призвать меня, когда захочешь преодолеть большие расстояния». Самый маленький сказал: «Ягора, чувствую себя свободно и призывай меня, когда захочешь». Фуджин кивнул, слегка поклонился и сказал: «Буду в вашей заботе». Гора сказал с усмешкой: «Не волнуйся, я люблю защищать тех, кто слабее меня». Сказав это, он тут же убежал, пока два его брата смотрели на него с раздражением. Рю вздохнул, а Кураган и пояснил: «Он довольно озорной, тебе придется к нему привыкнуть». Фуджин сказал: «Все в порядке». Кураган и Кайта тоже ушли. Рю сказал: «Здесь каждый является экспертом по использованию ветряных атак. Природная энергия, которую мы используем, усиливает их еще больше. Позже ты можешь попробовать создавать с ними комбинированные атаки. Если ты несовместим с ними, ты даже можешь призвать других из нашей стаи». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо». Рю уставился на Фуджина и сказал: «Теперь пришло время обсудить важный вопрос». Фуджин посмотрел в глаза Рю. Он чувствовал, что Рю пытается заглянуть в каждую его тайну. Рю сказал: «Изначально я не был уверен насчет того, стоит ли принимать тебя, и хотел оставить решение бабушке. Я передумал, почувствовав, насколько ты стал в гармонии с природой. Причиной моих сомнений было то, что твой потенциал не очень высок». Фуджин нахмурил брови и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Рю сказал: «Насколько я вижу, твое тело и чакра должны быть сильнее, чем у большинства людей твоего возраста. Однако ты смог достичь этого только благодаря невероятно усердной работе. Разве не так?» Фуджину было не по себе от того, как легко Рю получил информацию о его чакре и способностях. Фуджин кивнул: «Это правда». Рю сказал: «Каждое существо имеет предел, до которого оно может расти. Для некоторых он выше, в то время как для других значительно ниже. То, что ты сделал посредством интенсивных тренировок, это раскрыл весь свой потенциал, чтобы быстро обрести силу. Из-за этого ты скоро достигнешь своего предела, и твои запасы чакры перестанут увеличиваться. На самом деле, скорость роста твоих запасов чакры уже должна была замедлиться». Фуджин нахмурился. Он подумал: «Я отслеживал свою чакру с тех пор, как стал сенсором. Моя чакра росла в 2-3 раза каждый год в течение последних 2 лет в академии, а под тренировками Ринджира она буквально взорвалась благодаря тренировкам в стиле тайцзюцу синджу и увеличилась примерно в 4-5 раза за год. Хотя я заметил, что рост моей чакры замедлился и в этом году она увеличится менее чем в 2 раза, я предполагал, что это просто связано с отсутствием дальнейших преимуществ от тренировок в стиле тайцзюцу синджу. Если его слова верны, не означает ли это, что мой рост значительно замедлится?» Рю угадал мысли Фуджина и сказал: «Тебе не нужно об этом беспокоиться. В конце концов, ты не можешь контролировать свой потенциал и пределы». Фуджин возразил: «Но разве мы не можем превзойти свои пределы и вырасти за их рамки? В 4-й Великой войне шиноби сильнейшим ниндзя, вероятно, был тот, у кого был наименьший потенциал». Поэтому, хотя Фуджину и не нравилось то, что сказал Рю, он не был обескуражен, ведь пример Гая был у него перед глазами. Рю был впечатлен ответом Фуджина. Он подумал: многие будут демотивированы, узнав, что их прогресс застопорится, и могут отрицать, что их потенциал ограничен. Но он сразу же подумал о преодолении пределов. Рю ответил: «Это правда, их можно превзойти. Однако ты просто достигнешь своих новых пределов и остановишься на этом, если только не сможешь постоянно преодолевать свои границы. Простое преодоление пределов – это редкость, но последовательно пробиваться сквозь них почти невозможно. Конечно, есть существа, которым это удалось, и они стали невероятно могущественными, но их очень мало. В любом случае, мы отходим от темы. Мы можем обсудить это позже, когда ты достигнешь этого. Что я хотел сказать, так это то, что рост твоей чакры замедлится через 2 лет, и когда рост станет слишком медленным, ты придешь сюда и получишь мою тренировку». Фуджин подумал: «Понятно». Он не пытался демотивировать меня. Фуджин спросил с растерянным видом: «Почему мы должны ждать до этого времени?» Рю ответил: «Потому что твоя нынешняя чакра недостаточно сильна. Техники, которым я планирую тебя обучить, требуют очень больших затрат чакры и создадут сильное напряжение для твоего тела. Поэтому тебе понадобится как минимум в 3-4 раза больше чакры, чем у тебя сейчас, и гораздо более крепкое телосложение, прежде чем я смогу безопасно тебя обучать. Вот почему я не буду тренировать тебя прямо сейчас. Что касается упомянутого мной предела, тебе не стоит слишком беспокоиться о нем. Хотя твой потенциал не очень высок, твое сродство с ветром очень сильно. И у нас есть методы и ресурсы, чтобы сделать его еще мощнее. Что касается запасов чакры, хотя это и сложно, даже их можно искусственно увеличить. Однако это очень хлопотно, и методы, которыми мы располагаем, более эффективны для тех, чей рост уже остановился. Кроме того, существуют различные ограничения и лимиты на эти методы, но мы поговорим об этом, когда ты достигнешь предела. Конечно, если ты сумеешь продолжать преодолевать свои пределы, то я смогу начать твои тренировки после того, как ты достигнешь необходимого уровня запасов чакры и физической подготовки. Фуджин усвоил всю информацию, только что сказанную Рю. Он был более чем удивлен. Он проанализировал. Он может это сделать. Увеличение сродства с ветром понятно, если у них есть доступ к кристаллам стихии ветра. Но как они могут увеличить запасы чакры? В то же время его настроение стало немного мрачным. Раз они готовы вложить в меня столько ресурсов, что именно они получат от обучения меня синдзюцу? Фуджин не позволил своему настроению отразиться на лице. Вместо этого он показал взволнованное выражение и сказал: «Отлично, это звучит здорово. Большое спасибо заранее, Рю». Рю сказал: «На этом пока все. Возвращайся на свое место и не пытайся ощущать природную чакру без моего присутствия». Фуджин ответил: «Не волнуйтесь, я не буду бессмысленно рисковать своей жизнью». Рю кивнул. Фуджин сложил ручные печати и вернулся в свой подвал. Он огляделся и вздохнул. «Наконец-то, мне больше не придется переживать подобных безумных ситуаций». Фуджин был очень доволен подписанным призывом. Однако в его голове мелькнула мысль: «Стоит ли мне держать свой призыв в секрете?» Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Криса и Адама за поддержку на Patreon. 226. Глава 223. Путь за пределы синдзюцу. 226. Глава 223. Путь за пределы синдзюцу. Фуджин взвесил все за и против сохранения своего призыва в тайне. В конце концов, он решил: «Крылатые саблезубы будут моим основным призывом. Нет особого смысла держать их в секрете, ведь рано или поздно это все равно станет известно. Конечно, я должен держать эту козырную карту при себе, пока это возможно, но нет нужды скрывать ее от тех, кому я доверяю. Вместо этого я, пожалуй, должен сам заговорить об этом с Хирузином. Хоть это и хорошая новость, что они хотят обучить меня синдзюцу, у них определенно есть некие скрытые мотивы. И хотя мое чутье подсказывает, что их конечные цели не причинят мне вреда, и даже если это не так, они не сделают мне ничего до тех пор, пока я не освою синдзюцу, все же лучше получить информацию от Хирузина. Если это опасно, то он мог бы предупредить меня и помочь разорвать контракт или же помочь мне выстроить против них интригу. Если же это выгодно, то Хирузин, возможно, будет относиться ко мне благосклоннее, так как эти саблезубы весьма сильные и могут значительно увеличить мощь Канахи. Кроме того, я мог бы использовать словарю и добавить немного ложных сведений, чтобы, возможно, заполучить у Хирузина несколько кристаллов стихии. Например, вместо того, чтобы рассказывать ему об их методах и ресурсах для моего усиления, я мог бы сказать, что они обучат меня синдзюцу лишь в том случае, если я достигну требуемой силы. Фуджин составил несколько планов, пока не остался доволен, и лег спать после ужина. Тем временем, на пике горы Мутики, Рю появился перед Мурасаки. Мурасаки посмотрела на него и сказала: «Удивлена, что ты так легко согласился. Неужели этот мальчик настолько впечатляющ?» Рю ответил: «Ты не видела, как он соединился с природой, прабабушка. Для него это было почти инстинктивно. Ему не понадобилось и 15 минут, чтобы ощутить природную энергию, и он смог поддерживать это состояние в течение 2 часов. Мне пришлось летать вокруг горы больше часа, чтобы не потревожить его. Среди всех призывателей, с которыми мы заключали контракты за последние 400 лет, он – наш лучший шанс». Мурасаки вздохнула и спросила: «Ты все еще надеешься, что пророчество твоего деда сбудется?» Рю не ответил на ее вопрос, вместо этого сказав: 500 лет назад ты овладела природной энергией и помогла нашему прайду перейти на новый уровень. Однако с тех пор мы не добились никакого прогресса. Дедушка и дедушка Гинджи верили, что мы достигнем нового уровня с помощью человека, который сможет освоить наши синдзюцу. Я предпочитаю верить в это, вместо того, чтобы бесцельно тратить сотни лет впустую. Мурасаки посмотрела на Рю, но он не дрогнул. Она вздохнула и сказала: «Делай, что хочешь». Рю кивнула и ушел. Мурасаки смотрела, как он покидает гору, а в ее памяти всплыли воспоминания. «Четверо моих детей, 7 внуков и 19 правнуков погибли в результате того пророчества. Некоторые пожертвовали собой, чтобы защитить избранного ими человека, другие были убиты предательством того самого человека, которого они вырастили, а один неблагодарный даже вторгся на наши священные земли. Надеюсь, ты не присоединишься к ним, Рю». Она закрыла глаза и вернулась к медитации. Вокруг нее виднелась очень сильная чакра. Чакра, которая озаряла пик горы Мутики и была бы видна издалека, если бы вершина не скрывалась над облаками. Примечание автора. Буду рад услышать ваши мысли и идеи о силе, превосходящей синдзюцу. Но, пожалуйста, не включайте ничего, связанного с хвостатыми зверями или Ацуцуки. На следующий день Фуджин стоял у входа в здание. Это была больница Конохи. Он вошел и подошел к девушке за стойкой регистрации. Она посмотрела на Фуджина и с улыбкой поприветствовала его. «Фуджин, кого ты пришел навестить? Или ты ранен?» Фуджин улыбнулся ей в ответ. Он был довольно частым гостем в этой больнице. Особенно он стал известен, когда Ринджира несколько раз за один месяц приносил его раненое и бессознательное тело на плече в больницу. Он ответил: «Со мной все в порядке, Акими. Я пришел не навещать никого. Я здесь, чтобы записаться на обучение для медиков-ниндзя». Акими удивилась. Она спросила: «Ты хочешь стать медиком-ниндзя?» Фуджин ответил: «Нет, я просто хочу выучить базовые лечащие дзюцу, чтобы иметь возможность помочь своим товарищам по команде, если с нами не будет медика-ниндзя». Акими ответила: «Ох, хорошо, подожди минутку». Акими не была удивлена просьбой Фуджина. Довольно многие ниндзя приходили, чтобы освоить технику мистической ладони, не утруждая себя изучением остальных знаний, необходимых для того, чтобы стать полноценным медиком-ниндзя. В Конохе существовала система для таких ниндзя. Хотя они и предпочли бы, чтобы больше ниндзя становились полноценными и компетентными медиками-ниндзя, лишь немногие обладали достаточным интересом, талантом и терпением, чтобы стать таковыми. В конце концов, чтобы стать хорошим медиком-ниндзя, потребовались бы годы или даже десятилетия. Поэтому Хирузин, с помощью Цунаде, разработал надлежащий план обучения таких ниндзя. Многие кланы и гражданские ниндзя получили огромную выгоду от этой программы. Бывший клан Учиха получил наибольшую выгоду от этой системы. Их шаринганы могли легко копировать технику мистической ладони. Им требовалось лишь небольшое руководство, чтобы освоить этот дзюцу и обеспечить лучшую возможность исцеления на передовой, где медики ниндзя могли быть недоступны. Аналогично, клан Хьюга также получил выгоду от этой системы. Их бейкуган и превосходный контроль чакры помогали им быть значительно превосходящими других, кто изучал этот дзюцу. Поэтому некоторые Хьюга осваивали этот дзюцу и становились идеальной поддержкой для любого отряда благодаря своим разведывательным и исцеляющим способностям, будучи при этом полностью способными защитить себя. Акими открыла папку и вписала имя Фуджина в список, где уже было 23 других имени. Она сказала: «Тренировка для новичков состоится через 3 дня в полдень. Я тебя зарегистрировала. Просто приходи и присоединяйся к занятиям». Фуджин записал дату и поблагодарил ее. «Спасибо, Акими». Фуджин покинул больницу, размышляя: 3 дня. Должен ли я тренировать дзюцу или заниматься с призывами?» Внезапно он услышал: «Фуджин». Фуджин повернулся направо. Хата Китакао подошел к нему и спросил: «Где ты был вчера вечером? Мы пытались найти тебя, но безуспешно». Фуджин ответил: «Я занимался особой тренировкой. В любом случае, что случилось?» Такао посмотрел на Фуджина, но ничего не смог понять по его виду. Он сказал: «Что ж, хорошо, что ты в безопасности. Лорд Хокаге хочет с тобой встретиться, так что встреться с ним немедленно». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, спасибо, что передал сообщение». Фуджин мгновенно переместился к зданию Хокаге. Он вошел и постучал в дверь. Хирузин пригласил его войти. Фуджин вошел и сказал: «Я встретил Такао у больницы. Он сказал, что ты хотел со мной увидеться, дедушка. Хирузин посмотрел на него и спросил: «Больница, ты ранен?» Фуджин покачал головой и ответил: «Нет, я собираюсь изучить технику мистической ладони, поэтому и пошел записываться». Он принял грустное выражение лица и сказал: «Если миссия пойдет не так, я хочу быть способным хотя бы немного подлечить своих товарищей по команде». Хирузин знал, что Фуджин косвенно намекал на свою предыдущую миссию, так как не мог сказать об этом вслух. Он не мог исцелить раны Тамацу в течение нескольких часов. Черты его лица смягчились. Он сказал: «Я отправил к тебе пару гонцов вчера вечером, но они не смогли тебя найти. Я волновался, что кто-то попытался получить награду за твою голову». Фуджин нахмурился и спросил: «Разве ты не говорил, что в Канахе нет опасности и что никто никогда раньше не претендовал на награду?» Хирузин кашлянул и сказал: «Говорил, но всегда бывает первый раз». Фуджин смотрел на Хирузина с невозмутимым выражением лица. Он подумал: «Этот старый лис просто невероятен». Хирузин сменил тему и спросил: «В любом случае, где ты был?» Фуджин ответил: «Я пытался найти призыв». Глаза Хирузина расширились. Он тут же отчитал его: «Почему ты пытался сделать это в одиночку? Это очень опасно». Фуджин кивнул и сказал: «Ага, можешь не говорить мне, дедушка. Было очень страшно. Мне пришлось столкнуться с волчьей ордой и даже увидеть гигантских китов». Хирузин прищурился и спросил: «Ты пытался это сделать больше одного раза?» Фуджин кивнул и сказал: «Ага, было так страшно, что я хотел остановиться, но я не мог не думать о твоих словах и о своих товарищах по команде и продолжал, пока не преуспел». Черты лица Хирузина смягчились. Он подумал: «Хотя это было рискованно и он обычно жаден, воля огня ярко горит в нем. Если он сможет безопасно расти еще 2-3 года, он сам сможет восполнить пробел, оставленный отрядом Тамацу». Хирузин сказал: «Хорошо, что тебе удалось это сделать. С кем ты заключил контракт?» Фуджин ответил: «Это крылатые саблезубы. Ты слышал о них, дедушка?» Хирузин немного подумал, прежде чем покачать головой. Он ответил: «Я не слышал, чтобы у кого-либо были такие призывы. Как они выглядят и насколько они сильны?» Фуджин ответил: «Они выглядят как обычные саблезубы, только во много раз крупнее. Их крылья скрыты в меху, поэтому их обычно трудно заметить. Они очень хорошо летают. Что касается их силы, то они очень сильны. Тот, кого я встретил, вероятно, мог бы легко победить меня, хотя я не могу сказать наверняка, поскольку мы никогда не сражались». Хирузин проанализировал: «Я не припоминаю, чтобы видел подобные призывы или хотя бы читал о них. Полагаю, это племя, которое редко заключает контракты. Судя по описанию Фуджина, их сильнейшие бойцы должны быть на уровне элитного джонина или немного сильнее, что довольно неплохо, но ничего выдающегося». Он посмотрел на Фуджина и заключил: «Что ж, Ринджира не собирался передавать ему свой призыв ленивца. Раз уж Фуджин смог заключить контракт собственной силой, я не могу жаловаться. Если он передаст этот контракт следующему поколению, то Фуджин внесет огромный вклад в развитие деревни». Он сказал: «Я ничего не знаю о них, Фуджин, но хорошая работа». Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Квабину и Джаджаиша за поддержку на Патреоне. 227. Глава 224. Мечи. 227. Глава 224. Мечи. Хирузин достал из-под стола пару коробок, поставил их на столешницу и сказал: «Это пришло вчера вечером. Я позвал тебя, потому что подумал, что ты захочешь забрать их немедленно». Фуджин осмотрел коробки. Его внимание тут же привлекли их затейливые узоры. Крышки были украшены замысловатой резьбой с изображениями драконов и тигров. Древесина, из которой они были изготовлены, казалось, дышала древностью. Фуджин, осознав, тут же воскликнул: «Мои мечи здесь?» Хирузин кивнул и сказал: «Фуджи прибыл сюда из страны железа вчера». Прим автора. Фуджин и Хирузин встретили Фурутани Фуджи в главе 111. Фуджин подошел ближе и приподнял одну из крышек, обнаружив мягкую, плюшевую подкладку, в которой покоился его меч. Он взял меч в ножнах. Ножны были само по себе произведением искусства. По их глянцевой черной лакированной поверхности вились замысловатые узоры. Когда Фуджин провел пальцами по ножнам, он ощутил приятную на ощупь гладкость превосходной работы. Наконец, он вытащил меч из ножен. Клинок был длинным и тонким, с едва заметным изгибом. Оба его края были остро заточены. Когда на него падал свет, он засверкал зеленоватым отливом, приковав взгляд Фуджина. Рукоять была выполнена из полированного зеленого нефрита и идеально ложилась в руку Фуджина. Фуджин пошевелил мечом. Он ощущался очень легким, почти как продолжение его руки. Улыбка появилась на его лице, когда чакра начала течь по клинку. Он пробормотал: «Поток чакры по этому клинку такой плавный». Чакра Фуджина текла по клинку без малейших препятствий. Меч почти мгновенно наполнился чакрой ветра. Фуджин не сомневался. Стоило ему взмахнуть этим мечом, и все здание Хокаге рухнуло бы. Хирузин улыбнулся и сказал: «Меч содержит чакра металл, который помогает потоку чакры ветра. В будущем лишь немногие смогут противостоять твоему мечу. Конечно, будь осторожен с ними. Эти мечи очень дорогие и могут привлечь нежелательное внимание». Фуджин ответил: «Если они жадны, то наверняка сперва потянутся за моей головой. Но я запомню это, дедушка». Фуджин немедленно начал проверять свой второй меч, оставив Хирузина в некотором замешательстве, так как тот вспомнил, что голова Фуджина стоила дороже этих мечей. Второй меч был так же хорош, как и первый. Фуджин убрал меч обратно в ножны. Хирузин наставлял: «Храни ножны и коробки как следует. Кузнецы придают большое значение их изготовлению. Поэтому их уничтожение или выбрасывание будет расценено ими как оскорбление. Кроме того, ножны изготовлены из особых материалов, которые помогают сохранить свойства чакры металла в мече. Поэтому, когда ты не используешь их, храни их в ножнах». Фуджин ответил: «Я этого не знал. Но, видя, как хорошо сделаны ножны и коробка, думаю, это имеет смысл. Я буду хранить их как следует». Хирузин улыбнулся и сказал: «Это все. У тебя еще есть время, прежде чем я приглашу тебя в Анбу. Используй его, чтобы освоить технику мистической ладони и установить связь и развить командную работу со своими призывами». Фуджин кивнул и вышел из комнаты. Он подумал: похоже, Рю не шутил, когда говорил, что младшие никогда не видели человека. Должно быть, прошло много времени с тех пор, как у них был призыватель. Обидно. Я надеялся, что Хирузин знает, насколько они впечатляющи, и использует этот факт, чтобы получить кристаллы ветра. В любом случае, поскольку он не знает, сомневаюсь, что он сможет предупредить меня об их планах. С другой стороны, я смогу сохранить в тайне свою тренировку в режиме отшельника. Если я ее освою, моя сила вырастет феноменально, а поскольку ее невозможно почувствовать, пока я ее не использую, она станет моим сильнейшим козырем в рукаве. Улыбка появилась на его лице, когда он задумался, кто станет жертвой этой скрытой карты. Конечно, до этого было еще далеко, и это потребует много усердного труда, а возможно, и немного удачи. Фуджин вернулся домой. Два символа засветились на его наручах, и появились его старые мечи. Фуджин прикинул: «Хирузин просил меня хранить новые мечи в ножнах. Мне придется изменить печать хранения, чтобы мои новые мечи поместились. Это не проблема. Проблема в том, что я должен хранить их вместе с ножнами. Значит, когда я буду призывать меч, я получу его вместе с ножнами, а не только меч. И хотя это может выглядеть круто, это будет крайне неэффективно. Что же делать?» Фуджин много анализировал и начал вспоминать все печати, которые он изучил. Через несколько минут он разработал план, который позволил бы ему хранить мечи в ножнах, но призывать только сами мечи. Однако, прежде чем он смог приступить к работе, у него появилась идея. Фуджин подумал: «Постойте-ка, хотя Ниндзянбу носит маску, чтобы скрыть свою личность, я сомневаюсь, что это стопроцентно эффективно. В конце концов, у каждого ниндзя есть уникальные черты. Кого-то вроде Какаши очень легко опознать, несмотря на его маску Анбу. Так что можно с уверенностью предположить, что каждая деревня будет стараться собирать информацию о Ниндзянбу из вражеских деревень. Если это так, то мне стоит дать им нечто, почему они смогут меня идентифицировать, вместо того, чтобы они сами выяснили что-то, чего я не могу изменить и о чем не знаю». На лице Фуджина появилась озорная улыбка, когда он придумал, как запутать тех, кто, возможно, захочет нацелиться на него в будущем. Он убрал новые мечи в свиток, а старые – обратно в наручи. Он вышел из дома и направился на тренировочную площадку. Он укусил большой палец, сложил несколько ручных печатей и с силой ударил правой ладонью о землю. Техника призыва. Перед Фуджином появился дым. В дыму виднелся силуэт трехметрового саблезуба. Тем временем дыхание Фуджина стало прерывистым. Он встревожился. Черт, всего одна техника призыва отняла больше 40% моей чакры. Дым рассеялся, явив гора. Он посмотрел на Фуджина и радостно воскликнул. Я знал это, я знал это. Я поспорил со своими братьями, что ты призовешь меня первым. Они даже не посмели принять мой спор. Ха-ха-ха-ха-ха. Фуджин наблюдал с невозмутимым выражением лица. Он вздохнул про себя. Похоже, эта техника бесполезна, пока я не смогу призывать его братьев. Гора спросил. Итак, зачем ты меня призвал? Скажи мне, чью задницу ты хочешь, чтобы укусили? Ты можешь на меня 100% положиться. Фуджин ответил. Конечно, могу. Но я не сталкиваюсь с врагами. Я просто хочу увидеть, как сражается такой великий крылатый саблезуб, как ты. И я хочу наладить хорошую командную работу между нами. Гора ответил с меньшим энтузиазмом в голосе. О, это звучит скучно. Но раз уж ты хочешь увидеть, насколько я велик, я покажу тебе. Фуджин сказал. Я не уверен, насколько мы можем здесь летать. Можешь призвать меня на свою гору, там мы сможем поэкспериментировать. Гора кивнул. Ладно, ладно, увидимся через минуту. Он исчез. Фуджин вздохнул. Он что, в детстве на голову падал? Или Рю его так избаловал, что он развил такую личность? Надеюсь, он хорошо сражается, иначе это будет совершенно безнадежно. Фуджин внезапно исчез с тренировочной площадки и появился на горе Мутаки перед гора. Внезапное появление Фуджина заметили несколько крылатых саблезубов, но они его проигнорировали. Гора спросил, «Итак, что ты хочешь увидеть первым?» Фуджин осмотрелся вокруг. Он был в небольшой пещере, где был только гора. Он сказал, «Я хочу увидеть, как сражается крылатый саблезуб. Затем я смогу понять, как мы можем работать вместе». Гора сказал, «Ладно, забирайся ко мне на спину». Фуджин забрался ему на спину. Гора сказал, «Держись крепче». Он расправил крылья и выпрыгнул из пещеры. Он несколько раз взмахнул крыльями и полетел с очень большой скоростью. Чакра собралась в глазах Фуджина, чтобы защитить их от сильного ветра. Гора с гордостью сказал, «Первое, что ты должен знать о нас, это то, что мы летаем очень быстро. Даже большинство птиц не могут угнаться за нами. Особенно это касается кайта. Он обожает летать. Он может летать со скоростью молнии и поддерживать ее в течение нескольких дней». Фуджин удивился. Он проанализировал. Скорость молнии нереалистична. Но если предположить, что он летает вдвое быстрее горы и может поддерживать эту скорость часами, то он станет очень хорошим подспорьем при победе. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майклу и Тронику за поддержку на Patreon. 228. Глава 225. Способности крылатого саблезуба. 228. Глава 225. Способности крылатого саблезуба. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Терренсом Смитом. Можете поблагодарить его за двойной релиз. Гора направился к валуну на огромной горе. Он сказал, это должно быть очевидно, но мы также обладаем очень большой силой. Он поднял лапу и с огромной силой опустил ее на валун. Его лапа расколола валун надвое и большую его часть превратила в пыль. Фудзин не был удивлен. Он ожидал такой физической доблести от них. Гора сказал, смотри, смотри, как я превратил его в пыль взмахом лапы. Вот какой я сильный. Фудзин ответил, да, это очень сильный удар. Не хотел бы я оказаться на его пути. Гора рассмеялся. Конечно, не хотел бы. Я мог бы и укусить этот камень, но не хочу, чтобы пыль и грязь попали мне в рот. Фудзин сказал, все в порядке. Я могу догадаться, что может сделать твой укус. Покажи мне свои другие способности. Гора сказал, ладно. Он взмахнул крыльями и отлетел от горы, сказав, смотри, это навык, который делает нас верховными хищниками. Тело Гора внезапно замерло. Чакра собралась на его крыльях. Фудзин почувствовал это и был удивлен. Природная чакра. Даже младшие могут использовать синдзюцу. Гора снова взмахнул крыльями. На этот раз он не двинулся. Вместо этого вниз полетели очень сильные ветры. Фудзин был удивлен. Он проанализировал. Эта атака сильнее моего сверхзаряженного бесконечного прорыва, и как минимум в несколько раз мощнее. Грохмыкнул. Ты шокирован, ведь так, если я использую эту атаку на наземных животных, они все погибнут. Даже если выживут, то будут ранены. А если они достаточно сильны, чтобы сопротивляться, я могу просто улететь. Ха-ха-ха. Если бы кто-то другой услышал слова Гора, он мог бы почувствовать презрение к его манере поведения. Однако Фудзин не был одним из них. Он полностью согласился со стратегией Гора. По мнению Фудзина, помимо победы в войне без боя, лучший способ сражаться – это сохранять дистанцию и продолжать атаковать врага, не позволяя врагу наносить ответный удар. А если враг сильнее, он всегда может убежать и превратить бой в игру в догонялки. Вот почему Фудзин выучил так много дзюцу, которые позволяли ему прятаться и сбегать. Фудзин подумал: похоже, я поторопился. Он хорош, Гора сказал. Кроме того, мы можем и вот это. Он начал собирать чакру в горле. Он поднял голову и выпустил луч, состоящий из ветра. Луч попал в облако и проделал в нем огромную дыру. Фудзин внимательно наблюдал за ветряным лучом. Его глаза расширились, когда он заметил, как работает луч. Он не мог не пробормотать: невероятно. Гора был удивлен. Он оглянулся на Фудзина и спросил: ты понял, что произошло? Фудзин посмотрел на Гора. Он понял, что дыхание Гора стало тяжелее. Он подумал: похоже, эта атака требует много чакры. Фудзин кивнул: да, хотя это казалось обычным лучом ветра, на самом деле он состоит из невероятно острых ветров. Внутри луч – это, по сути, мясорубка. Если кого-то им поразит, я сомневаюсь, что на костях останется хоть какая-то плоть. Гора воскликнул: аво, отец не шутил, когда говорил, что твоя предрасположенность к ветру очень сильна, и ты прав. Это моя самая разрушительная атака. Это также визитная карточка нашего прайда. Мы называем ее ветряное дыхание или дыхание ветра. Единственный способ выжить, это если у противника очень крепкое тело, которое мои ветры не могут разрезать. Но я еще не встречал таких противников, ха-ха-ха. Даже если у кого-то и крепкая кожа, у них все равно есть уязвимые места. Глаза, нос и уши. Фудзин задумался: смогу ли я выдержать эту атаку, используя железную кожу? Стоит проверить это позже на своих клонах. В любом случае, эта атака очень опасна. Если я смогу ее изучить, то смогу использовать ее как дешевую версию высвобождения пыли. Я вспоминаю очень мало ниндзя, которые могли бы защититься от такой атаки. Гора прервал мысли Фудзина и сказал: кроме того, у нас есть и другие приемы. Например, он снова собрал чакру в горле и запустил шар ветра в облака. Атака оставила небольшую дыру в облаках. Фудзин заметил: она очень похожа на мою вакуумную пушку, за исключением того, что у нее нет вакуумного ядра. Однако ее разрушительная сила будет ненамного слабее моей вакуумной пушки из-за количества чакры, которую он в нее вложил. Гора сказал: это наша воздушная пуля. Мы используем ее против более слабых противников, так как она не требует много чакры. Фудзин сказал: это все равно довольно мощно. Что у тебя еще есть? Гора ответил: ну, это большая часть наших традиционных приемов. Наши бои обычно заключаются в том, что мы атакуем этими приемами на расстоянии или используем наши сильные тела, чтобы сокрушить врагов. Некоторые в прайде создают свои личные приемы или овладевают другим элементом, но я еще слишком молод, чтобы изучать их. Фудзин быстро спросил: понятно, сколько тебе лет? Фудзин очень хотел узнать ответ. В конце концов, животные и люди имеют довольно разные стадии роста и продолжительность жизни. Гора ответил самодовольным голосом: я один из самых молодых в своем прайде, но при этом один из самых надежных и сильных. Мне всего 39 лет. Фудзин был ошеломлен. Он подумал с недоверием: ему 39 лет? По его манере речи я думал, что ему 39 месяцев. Гора заметил, что Фудзин потерял дар речи. Он оглянулся и спросил: не можешь поверить, насколько я молод, верно? Увидев мою силу, ты, наверное, подумал, что я какой-то 300-летний монстр. Ха-ха-ха. Фудзин потерял дар речи. Хотя до сих пор он был очень вежлив и несколько раз хвалил Гора, чтобы польстить его самолюбию и лучше ладить, сейчас он не знал, что сказать, чтобы не оскорбить. К счастью, Гора сменил тему. Теперь, когда ты увидел, что я могу, какие идеи у тебя возникли по поводу сотрудничества и совместной работы? Фудзин стал серьезным и сказал: я не очень много думал. Как и ты, я тоже специализируюсь на манипуляции ветром. Единственная идея, которая у меня пока была, это запускать свои атаки одновременно с тобой, чтобы удвоить нашу мощь, или поочередно, чтобы удвоить частоту атак. Гора подозрительно посмотрел на Фудзина и спросил: «Ты думаешь, что твои ветряные атаки так же сильны, как мои?» Фудзин ответил: «Твое ветряное дыхание сильнее всего, что я могу сделать прямо сейчас, но другие атаки я могу усилить своими собственными. Например», Фудзин сконцентрировал около 15% своей чакры и посмотрел вверх. «Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв». Он выпустил сверхзаряженное дзюцу в облака над ними. Гора наблюдал и прокомментировал: «А во, это было хорошо. Не так сильно, как у меня, но все равно здорово». Фудзин не ответил и использовал другое дзюцу. «Высвобождение ветра. Воздушная пуля». Он выпустил 15 воздушных пуль. Гора сказал: «Неплохо. Они намного меньше по размеру, но количество». Его глаза внезапно широко распахнулись от шока. Фудзин взмахнул мечом и выпустил волну меча, которая рассекла облака надвое на более чем 100 метров. Гора воскликнул: «Это было чертовски хорошо. Ты силен». Фудзин сказал: «У меня также есть техники, способные пробивать самую крепкую броню. Так что, если мы встретим кого-то, на кого твое ветряное дыхание не подействует, я мог бы создать бреши в их защите и позволить тебе с легкостью их убить. Но, хоть это и кажется сильным, сочетание двух пользователей ветра будет не очень эффективным. Я изучу несколько огненных атак, чтобы мы могли использовать комбинированную атаку огня и ветра». Гора сказал: «Согласен. Не говоря уже о том, что твои запасы чакры сильно пострадали, когда ты призвал меня. Тем не менее, я не уверен, насколько хорошей будет комбинированная атака огня и ветра». Фудзин ответил: «Это будет потрясающе, я уже пробовал это с теми, кто может извергать огонь. Но да, ты прав. Призыв тебя поглотил более 40% моей чакры. Если я призову тебя в бою, у меня останется очень мало чакры. Так что тебе придется взять на себя большую часть сражения». Гора усмехнулся и сказал: «Как я и говорил ранее, не беспокойся об этом и предоставь все мне. Ха-ха-ха». Фудзин вздохнул, глядя на его чудачество, но ничего не сказал. В конце концов, хорошо, что Гора был готов сражаться за него и что он казался очень компетентным бойцом. Фудзин подумал: «Хотя Рю и сказал, что рост моей чакры замедлится, она все еще растет со значительной скоростью. Через год ее должно хватить, чтобы призыв Гора меньше сказывался на моих запасах чакры». Фудзин и Гора попробовали несколько комбинированных атак, пока у Фудзина не закончилась чакра. Гора завершил свой обратный призыв, и Фудзин вернулся в Канаху. Прим автора: «Не стесняйтесь комментировать, какие еще способности вы хотели бы видеть у крылатых саблезубов. Как всегда, буду рад услышать ваши идеи». Прим автора: «Вы можете спонсировать главы через Patreon». 229. Глава 226. Дзюцу «Мистическая ладонь». 229. Глава 226. Дзюцу «Мистическая ладонь». От автора: «Привет, ребята. Эта глава спонсирована Арджакией. Можете поблагодарить Арджакию за тройной выпуск». В течение следующих нескольких дней Фудзин тренировался с Гора на горе Мутыки, улучшая их координацию. Сначала они отрабатывали приемы на близлежащих горах. Когда они освоились, то нашли поблизости животных, с которыми Гора обычно сражался, и начали охотиться. Наконец настал день тренировки по дзюцу «Мистической ладони». Фудзин выполнил свои утренние ритуалы и в полдень посетил больницу. Расспросив, он вошел в комнату, где должно было проходить обучение. Едва он переступил порог, как 33 пары глаз устремились на него. Фудзин огляделся. Комната была очень просторной. На противоположной от входа стене висела огромная доска. Также в ней находился длинный, но узкий крытый бассейн в форме дуги и изогнутые столы, расставленные вдоль его края. В бассейне плавало несколько рыб. Фудзин оглядел остальных присутствующих в комнате. Он никого из них не узнал. Однако некоторые узнали Фудзина, так как видели его во время экзаменов на Чунина. Но прежде чем они успели что-либо сказать, в комнату вошел лысый мужчина и громко распорядился: «Займите свои места, все, нам некогда терять время».